Глава 21. Молчание. Все эти полторы недели оно меня не тяготило, то теперь убивает. Мы молчим, пока собираем вещи, молчим, принимая душ и занимаясь любовью. Медленно, неспешно, а потом дико, причиняя друг другу боль. Молчим, пока едем в аэропорт, молчим в самолете. Молчим, молчим, молчим. «Алис, что с тобой происходит?» — прижимает Миша меня к себе. А я лицо у него на груди прячу. Не могу сказать. Не знаю, как. А самое ужасное, что, думая об аварии, я желала Ирине смерти. Ужасно, дико, отвратительно. Но меньше всего я хочу выслушивать, что я слабачка и ни на что не способна. Она может просто все отменить. Но тогда придется рассказать все Мише. И от осознания того, как он на меня посмотрит, не имеют конечности, и мороз по коже проходит. Я сама его целую, снова и снова. Ласкаю губы, язык, слышу, как его сердце бьется о мою грудь. Мы почти не разлипаем, только на взлете и снижении. А когда выходим, Катя вдруг берет его за руку. Меня как молотом по голове, до звона. Ощущение такое, словно она этим горлом мне перерезала. Нахуя? Тоже не понимает Миша, пытаясь достать руку, а та хмурится. Напоминаю, что мы счастливые молодожены. Давай не будем рождать лишние слухи. Тем более нас встречают мои родители. Миша оборачивается на меня, а я киваю, словно ему разрешение на фарс даю. И страшно, страшно, потому что красивая сказка осталась на том острове, а здесь суровая реальность, с которой нужно смириться. Сложно, но нужно. Я смотрю на удаляющуюся спину Кати, которая вцепилась в Мишу, словно утопающий в спасательный круг. Она так легко приняла новые правила, спокойно забыла обо всем, что произошло там, смирилась. И даже выглядит довольной. Хотя совсем недавно рассказывала мне, как счастливо, что все вышло именно так, а не иначе. «Вы поссорились?» – спрашиваю Глеба, который последний выходит из самолета. «Да так, считай фигня. Замутил там с одной островитянкой, а Катя не оценила». Я застываю, смотрю на Глеба и не верю, что он так просто разрушил их отношения. Он же так давно о ней мечтал. Что случилось? «Алиса, чего ты там встала?» – орёт Миша у самого края рукава. И я тоже прихожу в движение, как кукла, ожидающая команды. Но продолжаю возмущаться уже вслух. «Ты хотела её с самой школы. Даже Мишу подставил, чтобы она тебя заметила. И что? Всё кончилось?» «Ты переоцениваешь силу моей любви. 2 недели с одной тёлкой – это прям много. Я чуть не сдох от скуки». Я шагаю вперёд. Смотря то на Мишу, то на Катю. Она знает. Знает, что Миша изменял ей, но никогда не унижал ее прилюдно. Сказка и вправду закончилась. Она вряд ли будет терпеть мое присутствие рядом и тем более не даст ему развод. По телу прокатывается неприятная дрожь, а ноги становятся ватными. Во что я вляпалась? Зачем влюбилась в него так сильно, что теперь даже смотреть на их руки чертовски больно? «Тебе плохо, сладкая? Давай сумку подержу». «Не трогай меня», — отпихиваю его руку, скотина. «Он никого не насиловал, но поступает гораздо хуже». «С какого хера не трогай? Ты помнишь нашу договоренность?» «Нет, не помню». Выпрямляю корпус и снова иду вперед. «Ты охуела?» «А что?» Неприятно, когда обманывают. Фыркаю я напоследок, надевая маску приличной сводной сестренки. Скажем всем, что ты мне изменил, и мы расстались. Это очень близко к правде. Нас встречают родители Кати. Они обнимают молодоженов, улыбаются нам с Глебом, который так и норовит взять меня за руку. Но Миша умудряется незаметно толкнуть его так, что тот летит в ближайший чемодан. «Эй, друг, аккуратнее!» Я только отвожу глаза и встречаюсь с Мишей взглядом. На душе тут же становится теплее. Это между нами. Это не ушло, только потому, что он взял за руку свою законную жену. а скоро поцелует ее, а скоро ляжет с ней в постель. Вот это реально больно. Больно настолько, что каждый шаг отдается болезненным толчком по нервам. На улице мы рассаживаемся в разные машины. Катя усиленно тащит Мишу в машину родителей, а меня Глеб пытается потянуть к машине семьи Хворостовых. Но и тут встревает Миша. «Не могу же я сестру одну оставлять. И так почти на отдыхе не виделись. Алис, поехали с нами!» Я даже не думаю возмущаться, хотя и понимаю, что слышать вопросы родителей Кати будет тяжело и неприятно. И словно зная об этом, Миша дает мне наушники. Тут же включает плейлист мелодий, которые мы собирали вместе. Просто то, под чего мы гуляли или порой трахались. Я сижу с краю, пристегнутая им же, прижатая его горячим напряженным телом. В какой-то момент просто опускаю голову ему на плечо и засыпаю. Меня будет толчок машины и рука на бедре. Я открываю глаза и вижу дом Хворостовых. Алис. Мать Кати привлекает мое внимание, пока я глазею на трехэтажный дом, как на что-то чужеродное. Я не хочу туда. Ощущение беды усиливается настолько, что напряжение можно резать ножом. Маму твою из больницы домой привезли. Она очень хочет тебя увидеть. Мы молча выходим из машины, идем в дом, а там расходимся по своим спальням. Я долго просто сижу на кровати, смотрю на зеркало. Если его разбить, то можно пораниться осколками. А можно даже умереть от потери крови. Ужасно. Но когда мама умерла, а я попала в тюрьму, я не думала о том, чтобы уйти из жизни. Даже когда умерла Элла, не думала. А теперь что? Силы кончились? Или поняла, какого это по-настоящему быть счастливой, словно все эти дни пребывала в наркотической дымке, а теперь наркотик у меня забрали, и началась ломка. Даже знобит немного. «Алиса!» В комнату без стука заходит Сергей Павлович. Меня как подбрасывает. «Какая ты стала красивая, загорелая! Дай обниму тебя!» Он подходит вплотную, а меня отвращение уничтожает. Хочется оттолкнуть, но я просто терплю. «Мама твоя очень ждала тебя. Мы волновались. Что у вас было с телефонами?» «Роуминг, наверное». «Ну, конечно, роуминг. Просто молодежь отрывалась. Ты довольна поездкой?» «Конечно. Как может быть иначе? Все-таки высвобождаюсь из объятий, но чувствую на себе влажный взгляд. Он словно ждет от меня чего-то, но я обнимаю себя. Пойду к маме. Она ждет меня». «Конечно, конечно. Я очень рад, что ты вернулась». «Ага». Только я выдыхаю, сбегая из собственной комнаты. Оказываюсь в коридоре, натыкаюсь на взгляд Миши, напряженный, даже злой. «Что он?» — начинает говорить, но не успевает. Я тяну его в ванную, врезаюсь в тело, как одержимое целую губы. Прошло так мало времени, но я уже соскучилась. Он чуть отталкивает меня, закрывает двери, разворачивает спиной, наклоняя над раковиной. Зажимает шею, ведет пальцами к груди, стягивает ее в кулаке, смотря в глаза. Такой красивый в своей ревности, что колени дрожат. Что он хотел, Алис? Поздороваться, сказать о матери. Плевать, Миш, просто возьми меня, просто сделай это. Его не нужно уговаривать. Он сдергивает с меня спортивные штаны, с себя тоже, вместе с боксерами. Пристраивает уже твердую головку между ног. Но я качаю головой. Что? Ты хотел в попу. Сделай это. Тебе больно было, Алис. Плевать. Сделай. Я хочу, чтобы мне было больно. Он хмурится, но опускается на корточки, тут же врезаясь в мою промежность языком. Ах, как сладко. Я сжимаю пальцами края столешницы, стискиваю зубы, чтобы не издавать ни звука. Меня трясет от возбуждения. Мною владеют похоть и порочное желание. Хочется боли. Боли от Миши. Мне нужно хоть что-то, чтобы замаскировать тревогу, что колючей проволокой стянула грудь. Почти кончаю. Напряжение на пределе. Чувствую рывок за волосы и влажные губы Миши, что накрывают сбоку. Тут же ощущаю головку между булочками. Она давит, растягивает. Я хочу дернуться, но Миша удерживает мое тело за волосы, шепчет рвано. Расслабься, хоть немного. И стоит только послушаться, как головка давит на отверстие сильнее, с трудом, но проскальзывает внутрь. Боль адская, затмевает все ощущения, растекается по венам, не позволяет даже дышать. Мне это нравится, нравится, потому что забываешь обо всем. О том, что Ирина уже предложила меня отцу Миши. О том, что мне нужно с ней поговорить и сказать, что я не хочу больше мстить. Некому. О том, что мне придется во всем признаться любимому. О том, какие чувства это в нем вызывает. Забываешь о том, что хотела мстить за мертвую дочь и мать. За Олесю, которая так хотела стать хорошим врачом, а превратилась в Алису, которая влюбилась в собственного насильника и не жалеет об этом. Сильнее, прошу я, ложась грудью на раковину, чувствуя, какими грубыми стали толчки, какими жестокими руки на теле. Больно. Но это боль освобождения. Жаль, что временная. Он скользит внутри все свободнее, но с каждым толчком боль усиливается. Кончить я точно не смогу, но зато чувствую, как хрипит Миша мне в губы, дергается последний раз, заполняя меня до отказа. Накрывает второй рукой клитор, тут же скользя по нему кончиками пальцев. И стоит ему освободить меня, боль тут же сменяется пьянящим, ослепительным наслаждением. Словно развязали путы, словно выпустили из клетки. Оргазм накрывает волной на мгновение, но омывает теплом и светом. Дает ощутить себя по-настоящему счастливой. Но все заканчивается от стука в дверь. «Алиса, ты там?» «Отец Миши. Тебе плохо?» «Несварение, наверное». Хрипло кричу в ответ, продолжая вжиматься в лоб Миши, смотреть ему в глаза. «Принести таблетку? Давай я зайду». Миша хмурится, дергается, но я удерживаю его. «Не надо. Я сама сейчас спущусь. Да и запах тут не очень. Идите, Сергей Павлович». «Что за хуйня?» «Ты поговоришь с Катей? Разведешься?» Спрашиваю тихо, всем телом в него вжимаясь. Она упирается, предлагает до выборов подождать. Все внутри падает. Сначала до выборов подождем, потом до конца срока. Черт, дура, сама же это допустила. «Я не буду с ней спать, Алис. Я понимаю. Знаешь, давай уедем. Я же предлагал тебе». Надежда топит лед, который сковал изнутри. «А предложение еще в силе?» «В силе, конечно. В прошлый раз ты была против». «Это было давно, Миш. А мы можем уехать сегодня?» «С матерью поговори, вещи собирай. Я сгоняю в город, сниму наличность и ночью поедем». «Правда?» «Ты мне не веришь?» «Верю. Верю, конечно. Прыгаю к нему, обнимаю, целую, чувствуя, как радость топит страх. Ничего мне Ирина сделать не может. У нее нет точек давления».